мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня. Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически. «Ишь ты, ластится к старику, хитрая! А он, эх, и чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему! Портили бумагу! Ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно, для чего писано?» Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной. Пелаис и Сойка — это другая модель. Они люди живые, живут и бьются, а эти чего? Пишут письма, скучно. Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом. Батюшки, каких они делов натворили бы! Тогда и Пелаис со Сойкой взбодрились бы чай. Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе. Только двое из них жили в Усолье, один в Хохлах, один на Волге. Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сосойка и Пила съехали вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы. И если бы Стенька дернул через донские казаки в Хохлы, он не нашел бы там Бульбу. Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева. — Ох, шельма клейменная! Ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит. Сколько людей погубил, пес! Стенька? Это, брат, другое дело. А Пугач гнида и больше ничего. Важное кушанье. Вот вроде Стеньки, нет ли книжек? Поищи. А этого телячьего Макар брось. Незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана. В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись на вольный воздух, как называл Коновалов эти экскурсии. Нам особенно нравилось бывать в стеклянном заводе. Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания, покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции, стоял, и хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям. Их всегда было много в нем. Оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы. И мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он, и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток горячего, печенки, легкого, сердца, рубца. На 2-3 рубля мы устраивали очень сытное угощение стеклянным людям, как их называл Коновалов.